Глава 37. Из дневника Пина. Случилось нечто невообразимо ужасное, самое низкое предательство, какое только можно вообразить. До сих пор не могу поверить. Юнона ушла, и меня настолько переполняет чувство ненависти к ней, что, вернись она, не знаю, что бы я сделал. Но, клянусь, я найду ее, даже если она уже покинула город. Мне во что бы то ни стало нужно понять, правда это или нет. Последний раз я видел ее в кухне, когда она вернула мне носовой платок. «Это тоже твое», — сказала она, протягивая мне маленький белый цветок. «В платке был завернут». Я слегка растерялся. «Я нашел эти цветы на могиле матери и засунул в карман», — объяснил я, а потом совершенно забыл. Помню, мне подумалось еще, как-то странно она на меня посмотрела. Думал, она еще кто-нибудь скажет. Но тут Алов стал рассказывать про Диодоната, и я отвернулся к нему, чтобы послушать. А когда он закончил свое невероятное повествование, Юнона уже ушла. Я поднялся к ней в комнату, но даже следа ее там не нашел. Заглянул под кровать и с ужасом обнаружил, что чемоданчика с травами нет. Мне пришла в голову только одна причина, почему она могла взять его с собой. Значит, Юнона не собирается возвращаться. Совершенно растерянный, я присел на кровать. Всего пару часов назад в мастерской у мистера Гофридуса она намекала, что хочет уйти вместе со мной. И вдруг, вот вам, пожалуйста. Может быть, она заметила, что я залез к ней в чемодан, но она наверняка сперва поговорила бы со мной, не стала бы так вот сбегать. Пока я сидел, размышляя, мое внимание привлекло легкое шевеление в углу комнаты. Оказалось, это все тот же коричневый паучок. Он тряс свою паутину даже с большим остервенением, чем в прошлый раз. Я-то считал, он мне привиделся под воздействием зелья. Мне подумалось, это связано с дымом от трав, который жгла Юнона. Паук от него, наверное, повредился мозгами. И в этот момент все вдруг стало по местам. «Это все зелье!» — воскликнул я. «Зелье из грушевидного флакона на серебряной цепочке! Оно вызывает видения!» «Действительно, это все объясняет. Из-за зелья мне привиделись отец и мать, хотя я прекрасно знал, это не может быть по-настоящему. Точно так же Сивилла и мадам де Коста ожили лишь потому, что Юнона прошлась по комнате, раскачивая на цепочке свой флакон. Но что случилось в тот раз за рекой? Почему я не видел, как ожил старик? Очевидно, потому что сидел в сундуке с бельем. Мои нос и рот были прикрыты тканью. Вот зелье и не подействовало. Зато сыновья старика и их мать надышались, потому им и показалось, что глава их семейства в самом деле вернулся к жизни. Они спрашивали его о деньгах, но ответил им голос Юноны. Именно она говорила за мертвых. И откуда же ей было знать, куда покойник припрятал деньги? Ответы на многочисленные вопросы, мучившие меня все это время, посыпались вдруг один за другим. А блестящая мать? Зачем она нужна? Мне вспомнилось, как внезапно сегодня вечером у Юноны прояснилось сознание благодаря мази. «Ну, конечно же», — вслух сказал я, — «благодаря ей на Юнону и Бенедикта не действует зелье». Я рассмеялся. «Как же просто!» Но она права. Все это время ответ был у меня прямо под носом. Теперь, когда я разрешил загадку, мне тем более не терпелось увидеть Юнону. Хоть ее не было, запах можжевельника все еще витал в комнате, подозрительно сильный, как мне показалось. Вообще-то почти столь же сильный, как в ее присутствии. Принюхавшись, я, как собака, припал к полу. Сильнее всего пахло под кроватью. Заглянув туда, я увидел длинный черный шнурок и сразу же понял, в чем дело. Потянув за шнурок, я его вытащил и поднял в воздух. У меня перед глазами закачался потускневший от времени медальон. Я подцепил крышку ногтем, открыл и обнаружил внутри желтую пасту, пахнущую можжевельником. осторожно понюхал ее, и в то же мгновение в голове у меня прояснилось, и все чувства обострились, словно свежезаточенное перо. «Куда ж ты ушла?» — пробормотал я, вертя медальон на ладони. На обороте его были выгравированы две буквы. «Вот тут-то мне и захотелось убить ее».